увольняли нас в несколько очередей. Командиры имели право ценных специалистов на какое-то время задержать. Я думал, что Кудлай постарается избавиться от меня в первую очередь. Но именно меня, как исключительно ценного, он оставил еще на 2 месяца. Для меня это был удар. Сразу после демобилизации я собирался поступить в вечернюю школу. Задержка на 2 месяца могла эти планы разрушить. И я сказал Кудлаю, что работать больше не буду. «Это что, забастовка?» — спросил он. Я сказал, «Да, забастовка». «Не помню, что ответил Кудлай. Но на работу я в самом деле ходить перестал. Иногда дежурил в полетной столовой. Там работа простая — привезти со склада на телеге продукты, передать их поварам, вкусно поесть и с официантками пофлиртовать. В свободное время у меня его много стало. Ходил в самоволки, пьянствовал, встречался с девушками, возвращался в полк под утро. Один раз меня поймали. И утром на общем построении комполка Бойко объявил мне 5 суток строгого ареста, за что я опять сказал «спасибо». Наказание было неисполнимым. При летних лагерях, где мы еще оставались, гауптвахты не было. Кудлай говорил, что зато гауптвахта есть в Чугуеве, и меня в нее обязательно загонят, когда мы после октябрьских праздников туда вернемся. Я же ему пообещал, что если до праздников меня не отпустят, я вообще дезертирую. «И окажетесь в тюрьме», — сказал Кудлай. «В тюрьме я сидеть не желал, но и начальству создавать в части лишнее ЧП не хотелось». Наутро меня вызвал к себе подполковник Плесун и вручил обходной лист, который следовало подписать в библиотеке у старшины и у коптерщика, в доказательство того, что за мной не осталось никаких материальных долгов. А я и не должен был никому ничего. Перед самым отъездом ко мне в казарму зашел Усик, недавно ставший капитаном. Он предложил мне прогуляться, и когда мы вышли, сказал: «Знаешь, если ты все еще хочешь стать летчиком, я постараюсь тебе помочь. У меня в штабе округа есть знакомый генерал, который занимается военными училищами. Я возьму отпуск, мы поедем в Киев, и я его уговорю, чтоб тебя взяли в училище с условием, что ты одновременно окончишь среднюю школу. Что ты об этом думаешь?» Я растерялся. Столько лет я мечтал стать летчиком. И вот судьба предложила мне шанс, правда, не очень реалистический. Я сказал Усику, что подумаю. Ночь не спал. Взвешивал все «за» и «против». «За» было одно — желание летать. «Против» оказалось гораздо больше. 4 года я уже отслужил. Если меня возьмут в училище, придется еще 3 года тянуть ту же лямку. Причем, как взятому из милости, быть более дисциплинированным, чем позволяет моя натура. Иначе меня как возьмут, так и выгонят. И вообще летать-то я хочу. Но хочу ли служить в армии? В этом я был не уверен. Утром следующего дня Усик подошел ко мне с вопросом: «Ну что?» Я его поблагодарил за заботу, но предложение не принял. И поехал в Керчь, куда к тому времени перебрались мои вечно странствовавшие родители. Часть 2. Я буду поэтом. Гоп Чук Баранчук. Повод для очередного переезда мои родители находили постоянно как выход из очередных жизненных затруднений. Ленинабад покинули, потому что там отцу грозил повторный арест. В Куйбышев приехали за мной. В Вологду отправились в надежде на более сытную жизнь. В Запорожье, лежавшее после войны в руинах, перебрались, потому что на Украине было теплее. В начале 50-х первым поводом для переезда стало мамино увольнение из школы. Через какое-то время отец, работавший в многотиражке за алюминий, сам хлопнул дверью из-за уволенной, как ему казалось, несправедливо сотрудницы. В Запорожье новой работы не нашел, а может, и не очень искал. Поехал пытать счастье в другие места, попал почему-то в Керчь. Там устроился лид-сотрудником отдела писем газеты «Керченский рабочий», после чего перевез на новое место маму и мою 9-летнюю сестренку Фаину. Потом в Керчь были перевезены из Вологды и поселились у моих родителей бабушка Эня Вольфовна и мой младший двоюродный брат, 3-й сын дяди Володи, Коля. Семья доросла до 5 человек. В ноябре 55-го приехал я, 6-й. А еще были у нас собака и кошка. Родители снимали 3 комнаты в отдельном домике далеко от центра и от работы матери и отца, зато у моря. Мама с папой спали в маленькой дальней комнате, мы с Колей в проходной, на разложенном на полу персидском ковре, бабушка и Фаина в передней, и там же, у входа, на старом ватном одеяле, прижавшись друг к другу, спали кошка с собакой. Бабушке, в конце концов, дожившей до 90 лет, тогда было еще 78, но она уже впадала в маразм. Она, насколько мне известно, нигде никогда не училась, но была грамотна и на каком-то уровне владела 4 языками — русским, украинским, польским и идишем — и всегда что-то читала. Главным ее чтением были растрепанная еврейская книга, может быть, Тора, я не спрашивал, и прошлогодние номера газеты «Известия», которые она перечитывала как свежие. Когда-то бабушка была хорошей кулинаркой. Теперь мама ее до плиты не допускала, боясь, как бы она не устроила пожар. Иногда бабушка пыталась убирать квартиру, но основных забот было у нее 2. Первая — подтягивать гири настенных часов, и вторая — выносить мусор к машине, которая заезжала в наш двор около 6 утра. Шофер извещал жильцов о своем прибытии звоном колокольчика. Гири бабушка, залезая на сундук и рискуя при этом жизнью, подтягивала по нескольку раз в сутки. Беспокоясь о мусоре, часто вставала ночью. Опять подтягивала гири, заглядывала ко мне в комнату и спрашивала: «Вова, ты еще не спишь?» «Сплю», — отвечал я сердито. «Я только хотел у тебя спросить, сколько времени?» Я сердился еще больше: «Бабушка, ты ведь только что смотрел на часы. Сейчас 1:30 ночи, а я думала 6 часов. Я жду мусорника и боюсь его пропустить». Часа через 2 она снова подтягивала гири и заглядывала ко мне спросить, сколько времени, потому что она ждет мусорника. Днем, в свободное от гирь, мусора и чтения время, бабушка сидела на своем сундуке с таким видом, будто о чем-то думала, и вдруг спрашивала меня: «Вова, а у тебя есть жена и дети?» Я говорил: «Нет». Тогда она хлопала в ладоши и восклицала: «Так-сяк», — сказал бедняк. Или употребляла другую присказку, наверное, из собственного детства: «Гоп-чук-баранчук, зеленая гичка, люблять мене панычи, еще я невеличка». 10 класс. Вскоре по приезде в Керчь я собрался поступать в вечернюю школу. Хотел записаться в 8 класс, но мама дала мне самый дельный совет из всех, которые я от нее когда-нибудь слышал: «Зачем тебе 8? Иди сразу в 10». Я засомневался: как в 10? Я ведь окончил только 7, причем 5 лет назад, и уже все забыл. Смогу ли я учиться сразу в 10? «Сможешь», — сказала мама, — «ты же способный». И о том, что способный, я тоже от нее услышал впервые. Я дерзнул и пошел в ту школу, где преподавала она. Впрочем, в Керчи другой вечерней школы не было. Мама работала классным руководителем 10 А, поэтому я записался в 10 Б. Директору сказал, что справку об окончании 9 класса потерял. Он поверил, но сомневался, догоню ли я 10-классников. Ведь если я окончил 9 классов, то это случилось не меньше, чем 5 лет тому назад. Да и сюда пришел с опозданием, к концу подходит уже 2-я четверть. Я обещал постараться. К моему удивлению, не так уж я сильно и отстал. С литературой и историей проблем не было. С физикой тоже быстро разобрался. О том, что отталкивание — основа движения, я узнал еще в школе механиков. Химию я, конечно, не уча, знал, как выяснилось, лучше всех в классе. Правил грамматики я как раньше не знал, так и не узнал потом, но писал грамотно. Хотя в письменных работах употреблял слово «учавствовать». И даже заспорил о правописании с учительницей, но она объяснила, что глагол этот происходит от существительного «часть». И я сдался. С немецким языком дело было очень плохо, потом меня мучили им в институте и практически зря. Приехав жить в Германию, я обнаружил, что английский, который учил всего 1 месяц, я знаю намного лучше немецкого. Само собой, поступив в школу, стал искать работу. Ни столярничать, ни плотничать я не хотел. А в авиамеханиках нужды не было. Помог Сидоренко, мой соученик, о котором расскажу отдельно. А как ее искривишь? Петру Ивановичу Сидоренко, он сам ставил ударение на 2-м слоге, было 46 лет. Вдвое больше, чем мне, и он казался мне стариком. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме, длинный пиджак, широкие брюки, туго затянутый галстук, сидел на задней парте. Мне он напоминал сестер-полодурок, тупиц, с которыми я учился в четвертом классе. Когда его вызывали к доске, он краснел, потел и не мог произнести ни слова. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. Учительница спрашивает, может быть, вы не выучили? Молчит. А если уж раскрывал рот, то приводил учительницу в отрыбь. Однажды не смог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией. На вопрос, кто написал, как закалялась сталь, ответил Максим Горький. Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии обещала, что ни за что его из школы не выпустит. Другие относились к нему более либерально. Все-таки человек он был солидный. Преподаватели тихо говорили «садитесь, Сидоренко», и, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили. «Хорошо. Я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь». Будь Сидоренко простой ученик, до 10 класса никогда бы не добрался. Но он был не простой ученик, а номенклатурный. Заведовал отделом в райкоме КПСС. И среднее образование было ему нужно для продвижения по службе. Петр Иванович учился не в том сельском районе, которым правил, а в городском, где была школа, потому что, как он говорил, учиться по месту работы ему партийная этика не позволяла. Несмотря на партийную этику, мы с ним сошлись, потому что я ему пытался помогать по химии и физике. Потратив сколько-то бесполезных часов, иногда мы даже выпивали вместе, и тогда Сидоренко был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о химичке. «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке смирно, и он будет стоять хоть 2 часа». Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю жизнь. «Да нет, не трудно. В нашей работе главное не искривить линию партии». «А как ее искривишь?»